Глава 20. Алена. Мы жестко проигрываем, конкретно так, и все из-за меня. Смотрю на движение, прости господи, Карины, и понимаю, что завидую. У нее хоть и наращенные волосы и надутые губы, но двигается она как богиня. А я никакая. При мысли, что сейчас на меня смотрит Костя, двигаюсь вообще топорно и резко. Скорее всего, ген хорошего танцора я не унаследовала от мамы. И сейчас жалею об этом, как никогда ранее. Обида бьет по самооценке колючей крапивой до слез. И даже шампанское не помогает. «Ты чего, Ален?» Саня пытается меня встряхнуть. А мне ее руки с плеч хочется сбросить и выбежать из клуба, чтобы больше никогда-никогда сюда не приходить. Они выигрывают. Да ну и пусть. У них все равно не танец, а секс в одежде какой-то. Вон тот парень уже надрачивает на Анечку. Перевожу взгляд на какого-то прыщавого типа в метре от блондинистой парочки. Как я разглядела его прыщи, так у него кожа горит от их количества. Ужасное зрелище. И да, он потирает свои ручонки с толстыми пальцами-сосисками о пах. Мерзко. Морщусь до рвотных позывов. Я бы не хотела, чтобы на меня какой-то тип, ну, того. Понятно, в общем. Мы возвращаемся к столу, когда сменяется трек. Несмотря на выброс адреналина, какие-то худо-бедные движения, я устала и расстроена. Жадными глазами смотрю на бокал своего недопитого шампанского. «Ну, девчонки, вы, конечно, вдарили!» Стас осматривает нас четверых каким-то немного сальным взглядом. «Лестно, что не кривит нос, но, блин, это Стас! Он на любую девчонку, у которой видны коленки, будет пускать свои мажорские слюни!» «И ждем результатов!» Гиены скрестили руки на пышных грудях. «Позы одинаковые, цвет волос одинаковый!» Количество миллилитров гиалуронки в губах, уверена, тоже одинаковое. Чёрт, а нельзя, типа, победила дружба, все такое? Мажор пытается слезть с темы. Это как бы хорошо. Я совсем не хочу отвечать на вопросы этих куриц и уж тем более выполнять желания. Сажусь на свое место. В глаза парням даже заглядывать боюсь. Особенно в одни темные карие с длинными ресницами. Тянусь к своему бокалу и выпиваю остатки залпом. Точно, когда эта золотая колючесть оказывается у меня в организме, я творю полную несусветицу. Тело покрыто липким потом от частых движений. Сердце отпечатывается с внутренней стороны идеальной копией. А дыхание никак не придет в норму. «Ну что, голосуем?» — грустно спрашивает Стас. «Сане все равно, что, скорее всего, мы проиграем. Она уже и думать забыла про наше фиаско». Тянется к своему мажору, как лучик солнца к подсолнуху. Светится вся. Ее замазанные веснушки аж проступают через жирный слой тональника. Шампанское. Мне нужно еще шампанское, чтобы забыть к чертовой матери этот вечер. Исаев стеклянным взглядом смотрит на всех за столиком. Прокурор, честное слово. Только по взгляду уже готов всю правду о человеке рассказать. Это пугает и как-то влечет. Сильно так, как с самым мощным магнитом. Ваня отдал свой голос за нас с Аней, получив при этом гневный, разрезающий взгляд Анечки. Мажор, разумеется, тоже за наш дуэт. Положил он глаз на мою Саньку. И не только глаз. Голоса парней разделяются поровну. Но решающий голос оказывается за Костей. Ха-ха, насмешка судьбы не иначе. Напрягаюсь, как перед важным экзаменом. Все за столом притихли. У меня аж барабанная дробь в голове играет. Мучает. «Костян, не тормози! Видишь, девчонки результатов ждут! Зря задницей, что ли, крутили?» «Что?» «Исаеву вообще все равно. Он будто не с нами. Глазами только постоянно на меня косится. Гневно так, со сладкой злостью. Теряюсь под такими ощущениями. «Блядь, Костян, не томи! Ты за кого?» «Ни за кого. Я пас». «Нет, так не пойдет!» Стас пытается его переубедить. Очевидно, он не знает своего однокурсника. Если Костя что-то решил, то ничего не сдвинет его решение. Хоть земля трескается пополам, Исаев будет стоять на своем. Чертов юрист. Двигаюсь ближе к Косте. Хоть от него веет неприкрытой агрессией. Природу ее, правда, понять не могу. «Тебе не понравилось?» Тихо спрашиваю. Я же почти на ухо ему шепчу. От близости его тело ошпаривает оголенные участки до съежившейся кожи. «Нет», — коротко отвечает, прокалывая своим темным взглядом. Глаза в глаза, его губы поджаты в немом вопросе. У меня в животе металлические шары перекатываются от волнения и недосказанности, окутавшие нас сверху донизу. «Почему?» Задаю вопрос одними губами. Помада стерлась, а от постоянного облизывания кожа иссохла. Провожу языком по ним аккуратно, стараясь не привлекать внимания. «У тебя черные стринги, и ты без лифчика. Так себе танец с голой задницей». «Все было видно?» «И не мне одному, Алена». «А говоришь, не понравилось. Что ж тогда смотрел? Измучился весь, наверное». «Господи, именно после такой перепалки должен быть поцелуй. Тот, от которого головой другое измерение пробиваешь, а сердце взрывается, как бомба. Пульс — сплошные острые пики. Они все тело нанизывают, словно иголки». «Выходит, ничья или...» Глаза мажора зажигаются новогодней гирляндой. «Мы можем услышать вопросы каждой, только чур пошленькие». Наши с Костей взгляды обрываются, будто и не сшивались минуты ранее. Не было ничего между нами, ни глупых претензий, ни моих замечаний. Но чувства катятся по венам, как смазанные маслом, очень быстро и очень жгуче. «Пошлые, например?» Карина морщит лоб. «Уф, все-таки зря согласилась на это все. Это же хуже, чем бутылочка». «Ну, если бы я задавал вопросы, я бы спросил тебя, отсосешь?» По позвоночнику пропускают ток во всю 1000 киловатт. Искрит, ранит и пробивает насквозь. Такие вопросы они хотят задавать. «Но я не играл, поэтому не имею права задавать такие вопросы. Так что прошу, дамы». Стас улыбается. Идеальная улыбка, которая вырвала сердце ни одной девушки. «И шампанского нам!» Потирает ладони. «Кажется, сейчас будет что-то поинтереснее танцев». Мне хочется спрятаться. Хватаюсь под столом за руку Кости, сжимаю. Ладонь горячая, большая, как две мои, наверное. Исаев замирает на мгновение и захватывает ее в плен. Вот так просто, раз, и ладошка намертво спрятана в его крепкой руке. Пальчики вибрируют от наслаждения и какой-то дозы кайфа, запретного, только нам известного. «Алена, ты первая!» «Почему она?» — верещит кто-то из блондинок. У меня плывет все перед глазами, я уже и думать забыла про эти дурацкие вопросы. Так и хочется сказать Косте, пойдем отсюда, я к тебе хочу. «Младшим надо уступать, не учили?» Собираюсь с мыслями. Это тяжело. Две пары глаз расчленяют меня похуже маньяка. И это как бы не очень уютно, совсем не уютно. «Как долго ты спала с моим парнем?» «Зачем тебе это?» «Хочу понять, я была просто дурой или совсем дурой?» Ее взгляд, как скользкая мерзкая змея, обвивает Ваню, его белое словно мел лицо, и перебрасывается на меня. Если бы можно было прыскать ядом на поражение на расстоянии, меня бы уже должны были откачивать. Потирая шею вместе с сонной артерией свободной рукой, змеиные клыки как будто ощутимо касаются тонкой кожи. «Месяц, 4 недели. Мы делали это в кино на заднем ряду в клубе, 3 раза у него дома, 2 раза в институте, 1 в машине». «Врешь, сука!» Ваня вскочил с места, а я теряю опору. Больше Костя не держит мою руку. Высвободил свою и положил на стол. Странно, но это бьет сильнее ответа Анечки. «Думал, охраня девственность, ты парня своего удержишь? Поздно себя подарить ему решила, не выдержал Ваня. Мы же не в 18 веке живем. Парням трахаться нужно, а иначе с другой его ловить будешь». Задыхаюсь. Изнутри бьет волна уязвимости. Кожа истончается, мышцы немеют, слова застревают на языке, потому что мне и сказать нечего. Она меня уделала. 2-й раз. Ее взгляд пылает, как факел. Отвернуться не могу. И победная улыбка на губах. Еще никогда я не чувствовала себя такой раненой. Медленно встаю, беру сумочку и пробираюсь к выходу, стараясь держать спину ровной.